командиром 12-го артиллерийского полка и разрешил ему носить форму этого полка. Генералитет был не удовлетворен. Примечание? Смотри выступление Гитлера перед генералами и адмиралами 13.06.1938 года на аэродроме Барт в Форпомерн относительно дела Фрича. Все это в целом представляется ему, Гитлеру, истинной трагедией. Хотя оправдание произошло еще 18.03.1938 года, Гитлер только 30.03 направил Фричу ничего не говорящую записку от руки, на которую тот ответил 7.04. Восстановление своей чести он предоставляет ему, фюреру. Я убедился в том, что Браухич ставил на карту свой аванс доверия Гитлеру, однако вовсе не привлек этим генералов на свою сторону. Я обратил его внимание на данное обстоятельство и посоветовал не подвергать и дальше риску свой престиж у Гитлера в этом деликатном деле. Но генерал, идейный лидер оппозиции, никак не успокаивался. Он был подстрекателем. Он стал злым духом своего нового шефа, однако генералы все-таки охотно слушали. Куда же подевался девиз «Король мертв, да здравствует король»? Такого тогда в сухопутных войсках не слышалось, и это не осталось без роковых последствий. Адмирал Дёнец в 1943 году тоже получил тяжелое наследство как преемника Редера. В военно-морском флоте противостояли друг другу два различных мировоззрения. Но Дёнец, невзирая ни на что, сделал правильные выводы и окружил себя людьми, пользовавшимися его доверием, причем сделал это со 100-процентным успехом. Для меня несомненно, что генерал Бек со времени отстранения Фрича являлся виновником серьезнейшего ухудшения отношений между Браухичем и Гитлером. Бек служил воплощением представления о большом генеральном штабе, тогда его начальник Гельмут фон Мольтке-старший был духовным вождем армии, верховным руководством, а главнокомандующий сухопутными войсками лишь генеральным инспектором и осуществлял то, что считало нужным это верховное руководство во главе с начальником генштаба. Какими мотивами руководствовался Бек, уже тогда делая первый шаг на пути в лагерь движения сопротивления, приведший его к государственной измене, я не знаю. Было ли это поначалу уязвленное самолюбие, или же его собственное притязание на пост главнокомандующего сухопутными войсками, мне неизвестно. Примечание. Присущему Кейтелю пониманию солдатской верности – неприемлемо, чтобы офицер, занимающий ответственный пост, следуя голосу собственной совести, мог стать в оппозицию к своему начальнику. Мотивы поведения Бека видны из его знаменитого первоначально устного доклада Браухичу 16.07.1938 года по поводу грозящей войны против Чехословакии. В нем Бек говорил: это означает недостаточное понимание масштаба задачи, когда солдат, занимающий высший пост в такое время, видит свой долг и свои задачи лишь в ограниченных рамках своих военных поручений. Необычные времена требуют необычных действий. Несомненно одно. Никто не нанес Браухичу такого ущерба в глазах Гитлера, как Бек, вместе с сильно ожесточившимся полковником Хосбахом и первым адъютантом главнокомандующего сухопутными войсками полковником Зибертом. Примечание. Считая Хосбаха, испытывавшего глубокую тревогу, сторонником идей Бека, Кейтель воспринимал его как противника и добивался устранения из окружения Гитлера. Карл Зиверт к 1944 году стал генерал-лейтенантом и командовал 56-й пехотной дивизией. Это была старая гвардия Фрича.